2. Дрогнувшим голосом заговорила Вера Клейторн. «Я тоже хочу рассказать о том мальчике, Сириле Хэмилтоне. Я была его гувернанткой. Врачи запрещали ему заплывать далеко в море. Однажды, когда я была чем-то занята, он взял и поплыл. Я за ним, но я не успела. Это было ужасно, но я не виновата. Коронер на дознании сказал, что моей вины тут нет. А его мать, она была так добра. Если уж она не винила меня ни в чем, то зачем? Зачем тогда говорить такие ужасные вещи? Это несправедливо, несправедливо!» И она горько заплакала. Генерал МакАртур похлопал ее по плечу и сказал: «Ну-ну, девочка, конечно, все это неправда. Этот тип просто спятил. Спятил и все тут. Рехнулся. Телегу ставит впереди лошади». Он выпрямил спину, расправил плечи и гаркнул: «Не в моих правилах отвечать на клевету. Но на этот раз я чувствую, что придется. Придется сказать, что в этом обвинении насчет молодого Артура Ричмонда нет ни слова правды. Ричмонд был одним из моих офицеров. Я послал его в разведку. Его убили. На войне смерть — естественное дело. Должен сказать, что я оскорблен. Клевета на мою жену. Безупречная женщина. Абсолютно жена Цезаря». Генерал МакАртур сел и дрожащей рукой расправил усы. Было заметно, что речь стоила ему больших усилий. Заговорил Ломбард. В его глазах плясали чертики. Он начал: «Насчет тех дикарей...» «Что с ними?» — подхватил Марстон. Филипп Ломбард ухмыльнулся. «Все верно. Я их бросил. Из чувства самосохранения. Мы заблудились в буше. Я и еще пара парней взяли оставшиеся провианты и смылись». Генерал МакАртур сурово вопросил: «Вы бросили своих людей? Оставили их умирать с голоду?» «Да», — ответил Ломбард. «Я поступил не как Пукка-сахиб, конечно». Англо-индийское. Истинный джентльмен. «Но долг перед самим собой — первейший долг всякого человека. К тому же дикари не боятся умирать. Для них это не то же самое, что для нас, европейцев». Вера отняла от лица ладони и спросила, глядя на него в упор: «И вы бросили их умирать?» «Я бросил их умирать», — ответил Ломбард. И его веселые глаза глянули в ее, испуганные. Энтони Марстон озадаченно сказал: «Я тут подумал, Джон и Люси Компс. Должно быть, это те двое ребятишек, которых я сбил под Кембриджем. Чертовски не повезло». «Кому? Им или вам?» — ядовито спросил судья Уоргрейв. «А вообще-то я имел в виду себя», — ответил Энтони. «Хотя, конечно, вы правы, сэр. Не повезло им. Но это была чистая случайность. Они просто взяли и выскочили на дорогу из-за какого-то дома. Меня тогда на год лишили прав. Дьявольски неудобно». Доктор Армстронг пылко воскликнул: «Нельзя, нельзя так гонять. Молодые люди вроде вас представляют угрозу для общества». Энтони пожал плечами и ответил: «Машины будут ездить все быстрее. Хотя в Англии дороги безнадежны. Здесь и разогнаться-то негде». Он рассеянно огляделся в поисках своего стакана, увидел его, взял и отошел к другому столу, где стояли виски и содовая. Уже оттуда бросил через плечо: «Все равно суд признал, что это была не моя вина. Несчастный случай».